Уве Воробышек. «Черт, черт, черт!» Плечи вжаты в мотоцикл, ветер рвет одежду, и дорога подо мной летит бесконечной узкой лентой, петляет зигзагами, уводя далеко за город. Никаких мыслей, никаких сожалений. Все оборвалось и закончилось в один миг. Все. Я возвращаюсь домой под утро, и если бы не обещание матери закончить этот чертов год, наплевал бы на универ и убрался из города. А так тащусь в адово пекло, не разрешая себе думать. На этом прощаемся, и все свободны. Воробышек. Мерзлякин поднимает руку и наставляет на меня палец, сверля взглядом. «На зачетной неделе я жду от тебя еще один реферат. И постарайся, чтобы он впечатлил меня так же сильно, как предыдущий. На экзамене я не собираюсь никому делать поблажек. Особенно должникам. Все слышали?» Философ поворачивается к аудитории. «У кого хвосты, напоминаю». «У вас есть неделя, чтобы найти меня и исправить ситуацию. До свидания. И не говорите потом, что я вас не предупреждал». Группа собирается, гремит стульями и выходит из аудитории. Несмотря на ворчание Мерзлякина, настроение у всех приподнятое и ленивое. Лето – отличный стимул почувствовать дыхание свободы. Каких-то 3 недели, и можно будет забыть об учебе, забыть о раннем подъеме, вздохнуть и убраться к чертовой матери куда-нибудь к морю, осталось сдать сессию. Но разговоры об этом не радуют, раздражают. Все раздражает, даже воздух, который распирает грудь. Мне не хватает Умки, ее вздернутого подбородка, голоса, улыбки. Глупых сообщений в телефоне со смайликами – «Ванька, я тебя уруру!» И попробуй догадайся, что у очкастика в голове. Кому я вру? Я запрещаю себе думать, однако куда бы ни бежал, она стоит перед глазами, испуганная и встрепенувшаяся. Маленькая ботанша, с легкостью выбившая почву уверенности у меня из-под ног. И ведь я сам попался. Сам. Дурак. Меня отвлекает староста. Ребята готовят общую вечеринку, и нужно решить, где и как она пройдет. В прошлом году конец учебы отметили 3 группами в загородном гостиничном комплексе «Орфей». Всего было в волю, и выпивки, и свободы, а после — ненужных воспоминаний. В этом году повторения никому не хочется. «Воробышек, ты с нами?» — окликают парни. «Пора обмозговать детали, где соберем толпу и поскольку скинемся». «Во время сессии точно будет не до этого». «Нет». «Ванька, не гони!» озадачивается староста Суханов. «Как мы без тебя? Ты шутишь?» «Я же сказал нет». «Да ладно тебе!» ухмыляется парень. «Если ты из-за спора, то гарантию даю. Неделя, и никто о нем не вспомнит. Выдохни, птиц! Да никто не думал, что ты окажешься по зубам этой мелкой заучки Уфимцевой. Ну так и на старуху бывает проруха. Забей!» «Что?» Я собирался было уйти, но теперь бросаю сумку на подоконник, разворачиваюсь и хватаю парня за грудки, сжимая ворот у горла. «Какого черта, Суханов? Ты о чем?» Между нами вклиниваются Гай с Березой и расталкивают по сторонам. «Эй, эй, птиц, не горячись!» Тормозит меня Саня. «Прости, бро, но мы должны были сказать, тем более, что сами в лесу все видели». По универу еще со вчерашнего дня ходят слухи, и лучше бы тебе о них знать. Сегодня только ленивый не треплется. Нет, я пока и близко не горячусь, но напрягаюсь. Какие слухи? О том, что твоя ботанша... Осторожнее, Саня! Я чувствую, как у меня проседает голос. Следи за языком. Прости, что твоя Катя поспорила на тебя с кем-то из девчонок. Ну, знаешь, на любовь и все такое... Мол, превратит Воробушка в дурака. А теперь, когда ты вчера с ней не стеснялся, получается, что она... Гай! Я прерываю парня, и он смотрит растерянно. Что? С каких это пор мой друг стал торговать сплетнями, как худая баба? Если у тебя где-то зудит, ты прямо скажи, я почешу. Птиц, да мы же как лучше хотели! Еще раз услышу, и ты мне не друг, ясно? «Ванька, ну чего ты?» Береза берет меня за локоть, но я уже сдернул с подоконника сумку и грубо пихаю его в плечо, освобождая себе дорогу. «Пошел ты!» «Тебя хотела видеть София, срочно!» Слышу вдогонку, но ухожу молча. «Пошло оно все!» «Сейчас я намерен отсюда свалить, но иду, глядя перед собой. Что ж, если у кого-то возникли вопросы, то я готов ответить». «Иван?» «Воробушек, подожди, я как раз тебя искала». «Мать вашу! И откуда она только взялась?» Преподаватель по термодинамике выходит из деканата и замечает меня на лестнице. Пожилая женщина подзывает меня к себе коротким взмахом ладони, отступая в сторону. «Здравствуйте, София Витальевна». Я подхожу и останавливаюсь перед ней, твердо сжав рот. «Неужели сюрпризы на сегодня не закончились?» «Здравствуй, Ваня». Она снимает очки и складывает их в футляр. Смотрит серьезно. «Я просила тебя зайти». «Да, мне передали». «Это насчет Кати. Я знаю, что последние недели вы много времени проводите вместе. Возможно, ты в курсе, что происходит?» «А что с Катей не так? И что происходит?» «Скажи, ты видел ее сегодня?» «На занятия она не пришла. Я звонила родителям, но они удивлены не меньше моего и уверяют, что дома ее тоже нет. На звонки Катя не отвечает». Как бы я ни злился на Умку, но сердце пропускает тревожный удар. «Сегодня нет, но видел вчера. Она тебе объяснила причину своего решения?» «Сергей Михайлович мне озвучил новость, и, честно говоря...» Женщина разводит руками. «Мы все находимся в состоянии полнейшего изумления. Пойми, Катя не обычная студентка, а налицо и гордость нашего университета. Мы все крайне обеспокоены и отказываемся понимать происходящее». Кажется, я тоже отказываюсь понимать суть разговора. Я смиряю женщину хмурым взглядом. «Простите, София Витальевна, но я не вполне понимаю, о чем речь. Катя приняла решение уйти из университета. Совсем уйти Ваня, не сдав даже сессию и бросив все, к чему стремилась. У нее по плану сложнейшая подготовка к Мюнхенской олимпиаде физиков, где показать себя все равно, что получить билет в большой мир науки. А она вместо этого оставляет секретарю заявление об отчислении. Да-да, и написала его еще на прошлой неделе, но Юлия Михайловна, как всегда, не сразу отреагировала. Я знаю, что вы общаетесь, так, может быть, ты в курсе? Ваня, что случилось?» «Нет, я не в курсе. Я и близко, мать твою, не в курсе!» «Не знаю!» Отвечаю резче, чем следует, но мне плевать. Я разворачиваю, чтобы убраться из университета к чертовой матери. «Но обязательно узнаю!» Она сидит на скамейке возле моего мотоцикла, Умка, сунув руки между колен и повесив плечи. На ней привычный джинсовый комбинезон и кеды. За спиной рюкзак. На тонком плече лежит коса, а глаза так долго смотрят на землю под ногами, что очки сползли на нос. «Привет». От звука моего голоса она вскакивает. Хочет что-то сказать, но только не смело выдыхает. «Здравствуй, Ваня». Мы не виделись ночь, а смотрим друг на друга так, словно прошел год. «Почему ты здесь, а не на занятиях?» «Я ждала тебя. Хотела поговорить». «Зачем ждать, Катя, если меня можно легко найти в университете?» «Я подумала, что ты не станешь со мной разговаривать при всех». Она смотрит, не моргая, на лице ни кровинки. Я хочу протянуть руку и коснуться ее щеки, и не могу. Мы стоим, не прикасаясь и не сближаясь, словно между нами пролегло пространство, плотность которого не дает возможности его перешагнуть. «Почему ты не отвечаешь на звонки?» Она тут же тянется ко мне взглядом, полным надежды. «А ты звонил?» «Нет, не звонил, и надежда в голубых глазах гаснет». «Нет, но тебе звонил твой куратор». Она рассеянно хмурится, пробует карманы, но, сообразив, что в них пусто, сжимает ладони в кулаки и опускает их по бокам. «Кажется, я оставила телефон дома. Не помню. Ваня...» Умка натужно сглатывает, долго всматривается в мое холодное лицо, но заставляет себя сказать. «Там, в университете, все уже знают, да?» «Знают. Вспоминаю своих друзей. И куда больше меня. С кем ты спорила?» Умка вздыхает. Ей больно говорить, а мне слышать. Со Снежаной Крымовой и ее подругами. Когда? 2 месяца назад, когда столкнула тебя в фонтан. На следующий вопрос я знаю ответ, но правду хочу услышать от нее. На что вы спорили? Голос кажется хриплым и чужим. Что наука поможет мне стать твоей девушкой, и ты сам по своему желанию меня поцелуешь. При всех. А если нет? Тогда я заберу документы и уйду из университета. Совсем. Но ты ведь выиграла. Зачем же написала заявление? Я вижу вспышку удивления в ее глазах и боль, но мы говорим на чистоту, и она это понимает. Качает головой, опустив взгляд. Мне не нужна такая победа. Когда я соглашалась на спор, я не знала тебя. Я думала, что ты заносчивый и упрямый. И так все и было. Спор произошел в день доклада у Крокотухи. Твои одногруппницы меня высмеяли, и во мне взыграла обида. Они были уверены, что мне никогда не выиграть. Ты казался недостижимой целью. Популярный парень, которому по силе влюбить в себя любую девчонку, и совсем меня не замечал. Умка тихо добавляет. И никогда бы не заметил, ты сам признался. А сейчас? А сейчас? Она снова поднимает глаза. Я давно уже поняла, как ошиблась. Пыталась тебе рассказать, но всякий раз трусила. А потом... Потом ты сказал, что не простишь. Я не врал, Катя. Ее лицо словно обжигает пощечина. Такая вина и страх отражаются в глазах. Я знаю. Но ты ждала меня. Да. Она кивает. Я здесь, чтобы попросить прощения и сказать, что приду на праздник. Я помню, как он важен для тебя и сколько сил ты в это вложил. В конце концов, я сама тебя во все втянула и... И если ты не передумал, я буду ждать. Но если не придешь, пойму. Тебе решать. А потом... Что потом? Уйду из университета и, наверное, уеду из города. В этом споре я проиграла себе сама. Мы снова какое-то время молчим, пока она не произносит. Ты прав, Воробышек. Есть вещи, которые простить нельзя. Извини меня, если сможешь. Я долго стою и смотрю, как она уходит. Худенькая Умка с косой до талии и рюкзаком за плечами. Мне кажется, что сейчас, окликни я ее, она не услышит, настолько ушла в себя. Да я и сам не сразу уезжаю».